Глава 18. Беглянка. Элизе казалось, что к ней благоволит даже ветер, который дул в спину и помогал быстрее спускаться к нижним ветвям. Съехав по туннелю соломинки, она очутилась на изъеденной долгоносиками ветке и поспешно скрылась в зарослях лишайника. Весна еще не одолела сопротивление зимы, холод и лежавший повсюду снег не давали девушке остановиться и передохнуть. Время от времени навстречу попадались бесприютные бродяги с голодным взглядом. К счастью, ее они не трогали. Элиза миновала несколько разоренных селений, они выглядели обезлюдевшими, но на самом деле под развалинами и в трещинах коры прятались целые семьи. Из укрытий за ней наблюдало множество глаз, а Элиза ускорила шаг, торопясь вернуться на берега родного озера, хранившего чистоту и природную первозданность. Но один раз она задержалась возле уховертки, которая оберегала свою кладку. Несомненно, это была самка, поскольку самцы не выносят зимних холодов. Девушка знала, что уховертки — нежнейшие матери. Однажды весной неподалеку от дома Элизы поселилась точно такая же со своим выводком. Иза Ли каждый день их подкармливала, а ее маленькая дочка, опасаясь грозных жвал, огромных насекомых, крепко вцеплялась в материнскую юбку. Постепенно Иза научила ее не бояться. Мудрое доверие к миру и сострадание к живым существам она передала дочери не с помощью наставления, а собственным примером, повседневными заботами обо всех вокруг. Временами Лиза жалела, что мама так мало с ней разговаривала, но она уже тогда понимала, что доверие и ласка драгоценнее любых объятий. Теперь ей так хотелось обнять маму. Она спешила туда, где они расстались, к ферме Асельдоров, на границе с нижними ветвями. Элиза не сомневалась, что найдет маму именно там. Девушка почти не спала, она бежала и днем, и ночью. Тоби тоже проделал весь этот долгий путь бегом, когда люди Джо Митча схватили его родителей, и Элизе казалось, что она идет по свежему следу маленького изгнанника. Всю зиму Элизу поддерживали только редкие встречи с Нильсом Амоном. Арбаен каждый раз произносил одни и те же слова «К вам, посетитель», и, уходя, неизменно бросал на Нильса неприязненный, недоверчивый взгляд, а Элиза, напротив, словно в отместку Арбаену, проникалась к молодому дровосеку все больше симпатий. Гость начинал беседу с нравоучений, уговоров, их девушка пропускала мимо ушей. Рассказывал, какой честный и порядочный человек Лео Блю, как отважно он сражается с облезлыми, злым народом, убившим его отца. Уверял, вам следует познакомиться с ним поближе, честно говоря, поначалу я и сам был о нем невысокого мнения, но теперь мы и так подружились. Элиза с нетерпением ждала, когда же начнутся иносказания, упоминания о прошлом, ясное для нее, но скрыто ото всех остальных. Нильс вплетал их в свою речь незаметно, ну, к примеру, вот так. «Пока что вы пленница, одинокая, оставленная всеми посреди суровой зимы, вас согревают лишь воспоминания. Вы постоянно одна, но есть человек, способный вас освободить, растопить лед вокруг, увести вас на берег большого озера, где вы танцевали в детстве». Да, он часто заговаривал об озере, и тогда Элиза словно слышала голос Тоби. Такие минуты ей хотелось посмотреть на Нильса, поблагодарить его хотя бы взглядом, но она сдерживалась и по-прежнему стояла, отвернувшись к стене и закрыв глаза. Слова друга помогали ей представить лицо любимого особенно отчетливо. Ночью, совсем обессилев, девушка добралась до котловины Джо Митча. Она знала, сколько опасностей ее здесь подстерегает, и все-таки упорно шла вперед, надеясь обогнать преследователя и миновать ферму раньше, чем весть о ее побеге достигнет ушей здешних обитателей. Элиза знала, останавливаться нельзя. Но ее одолела усталость, ноги не слушались. Ей так хотелось уйти от котловины как можно дальше, пока не рассвело. На заре у нее колени подогнулись, голова закружилась, и несчастная Элиза упала без сознания, закатившись, по счастью, в трещину в коре. Через несколько часов ее разбудил странный топот. Солнце уже давно взошло. Приподнявшись на локтях, Элиза выглянула наружу посмотреть, кто идет по узкой тропе, где с ней недавно случился обморок. Это были рыжие муравьи. Они двигались очень медленно, тащили что-то вроде большого шара. Элиза догадалась, что это клетка-ловушка. Охотники зарывали такие в мох, чтобы поймать тлю. Как только насекомое попадало внутрь, дверцы резко захлопывались. Муравьям удалось вытащить ловушку вместе с добычей. Теперь они тащили находку в муравейник, чтобы там разломать прутья клетки и насладиться ее содержимым вместе со всеми остальными. К рыжим муравьям, готовым кусать и пожирать всех и вся, Элиза не испытывала ни капли симпатии. Мало того, она боялась сильнее. Девушка хотела было спрятаться обратно, чтобы муравьиная процессия ее не заметила, но внезапно клетка зацепилась за сучок, и носильщики остановились, тщетно пытаясь сдвинуть ее с места. Они переговаривались между собой на муравьином языке, дружелюбно щекотали друг друга усиками. Любопытство заставило Элизу сдержаться у края трещины, и тут она разглядела, кто попался в ловушку. От ужаса сердце забилось так часто, что ей даже пришлось зажать рот рукой, чтобы не закричать. В клетке сидела не тля, не блоха, не личинка, а девочка. Лет 15, с огромными глазами, в которых застыл безумный, невероятный страх. Муравьям никак не удавалось перетащить неудобную ношу через колдобину. От нетерпения и недовольства они противно стучали лапками. Элиза не стала медлить и раздумывать, она выскочила из своего убежища, со всех ног бросилась к клетке, взобралась на нее так стремительно, что муравьи не успели понять, откуда она взялась. В руках у девушки была длинная тростинка, она размахивала ей во все стороны. Пленница не вскрикнула, не пошевелилась, только испуганно посмотрела на Элизу. «Я спасу тебя», — пообещала та. Ее окружилось десяток муравьев, насекомые подбирались все ближе, и Лиза с воплем огрела самого крупного по голове. Оглушенный он рухнул на кору, другого Лиза пнула изо всех сил, и тот, скатившись с ветки, увлек за собой еще двух. Девочка даже не пыталась ей помочь, хотя прутья клетки защищали ее надежнее, чем жалкая тростинка, отважную спасательницу, всерьез рисковавшую жизнь. Элиза без устали размахивала копьем, однако врагов было слишком много, и они неумолимо надвигались на нее со всех сторон. Она отбрасывала двух, а на их месте возникали еще четверо. Бой затягивался, и девушка поняла, что муравьиного полчища ей не одолеть. В отчаянии она ткнула тростинкой в очередного муравья, но промахнулась, ее копье переломилось о прочный прут ловушки. Усталая, обессилевшая Элиза оказалась безоружной среди безжалостных рыжих убийц. С мольбой она подняла глаза к небу и подумала об отце. Никогда прежде Элиза не решалась представить себе его лицо, даже вспомнить имя, а тут вдруг впервые из глубин памяти всплыл его смех ласковый и веселый. Об отце она ничего не знала, мама никогда о нем не рассказывала. Но сейчас Элиза отчетливо услышала радостный отцовский смех и решила, что умерла. Девушка стояла, запрокинув голову и зажмурившись. Открыв глаза, она увидела, что на нее сверху падает что-то огромное, зеленое и жуткое. Послышался свист, будто воздух рассек удар клинка. Неведомое существо едва задело Элизу, а вот муравьям досталось. Одного оно с треском перекусило пополам, другому оторвало голову. Спастись от могучего чудовища не удавалось никому. Муравьи гибли, не успевая опомниться. Через мгновение рыжая армия обратилась в бегство. Элиза поняла, что на муравьев напал богомол, самое невозмутимое и жестокое насекомое дерево. Самка богомола может одолеть любого противника, если тот, конечно, не намного больше ее. Сейчас она огромной лапой поймала убегающего муравья и вспорола ему брюхо. Пожирая добычу, она случайно толкнула клетку, и та покатилась, и Элиза судорожно вцепилась в прутья. Плетеный шар привлек внимание громадного насекомого, самка резко повернула голову и выронила недоеденного муравья. Устрашающие сочленения ее тела разом пришли в движение, она будто в клещах зажала клетку и поднесла ее к большим тусклым глазам. Маленькая пленница от страха потеряла сознание, и Лиза, которая по-прежнему оставалась снаружи, замерла. Самка богомола сломала несколько прутьев, и девушке удалось проскользнуть внутрь ловушки. Насекомое долго смотрело на обеих, затем опустило клетку на кору. Внезапно длинные зеленые лапы и усики судорожно задергались, самка вся сжалась, начала оседать, и секунду спустя упала замертво. Некоторое время Лиза не решалась пошевелиться. Вопреки законам природы, самка богомола долгие месяцы прожила под снегом, уцелела зимой, где-то пряталась, охотилась неведомо как, а теперь спасла жизнь двум девушкам и ни с того ни с сего умерла, не причинив им ни малейшего вреда. Настоящее чудо. Оно укрепило в Элизе веру в благосклонность судьбы. Девушка вытащила пленницу из клетки, та еще не пришла в себя, и укрыла ее пальто, которое прежде носил Пюре. Незнакомка была в грязи, длинные спутанные волосы закрывали ее лицо, но Элиза сразу догадалась, что перед ней облезлая. От ступней девочки исходило неровное голубоватое свечение. А кроме своей мамы, Изы, Элиза прежде никогда не встречала людей травяного племени. Элиза внимательно разглядывала пленницу. Наконец-то открыла глаза, и Элиза положила ей руку на лоб, проверяя, нет ли жара. «Не бойся, я тебя не брошу». Девочка укрылась пальто с головой. Элиза отошла на несколько шагов, чтобы набрать воды. Вернувшись, присела на корточки рядом с закутанной в пальто фигуркой и ласково спросила, «Пить хочешь?» Незнакомка не отвечала. Элиза схватила пальто за воротник, приподняла, а девочки под ним не было. Она исчезла. Элиза огляделась по сторонам, никого. Кругом неподвижный лишайник, зловещая тишина. Странная незнакомка возникла из пустоты и растворилась в воздухе, как привидение. Откуда она взялась? «Вернись!» — крикнула Элиза. Позади нее в зарослях послышался шорох. Девушка поспешила туда и увидела сотни деловитых муравьев, растаскивающих по кускам останки самки богомола. Эти твари, в конце концов, всегда выходят победителями. Элиза попятилась, подхватила пальто Пюре, надела его, пытаясь согреться, и поспешила прочь. На бегу она подумала, эта девочка снова попадет в беду. Непременно. Так и случилось. На следующий день Элаю поймали дозорный Джо Мич. Вскоре Элиза приблизилась к ферме Ассельдоров. Еще не рассвело, лишь в небе появились первые розовые блики. На границе с нижними ветвями Элиза впервые остановилась. Она почувствовала небывалое волнение, жадно вдохнула ледяной воздух, наполненный разными знакомыми с детства ароматами. Пахло весенней утренней свежестью, травяным отваром, дымом над очагом, где огонь не гасили всю зиму. Элиза все продумала, она отлично знала, что план довольно рискованный, но ничего другого попросту не оставалось. Ферму так хорошо охраняли, что ей бы никогда не удалось пробиться туда незамеченной и вывести маму тайно. Придется действовать напролом, поставив все на карту. Изнутри пальто Пюре оказалось подбито желто-черным мехом. Элиза вывернула его наизнанку, собираясь предстать перед охранниками великолепной дамой в мехах. Растрепанные волосы она спрятала под капюшоном, подвела глаза. Завидев часовых, сделала глубокий вдох и выступила вперед. Была не была. «Да я вас птицам скормлю, проклятые!» — закричала она. «Негодяй! Где вас носят, остолупы-носильщики?» Часовые остолбенели от изумления. Элиза ругала, на чем свет стоит, туфли, у которых будто бы сломались каблуки, так что ей, бедняжки, пришлось их выбросить и плестись босой. «Чижики безмозглые, скворцы ощипанные, трясогузки!» Птичьи ругательства далеко разносились над зарослями лишайника. Элиза сделала вид, что только что заметила оторопевших солдат. «А вы никчемные, почему сразу не бросились мне на помощь? Кто тут главный?» Оробев, те почтительно сняли шапки и заблеяли. «Мы охотно вам поможем». «Начальник, сюда живо!» — приказала Элиза. Один из солдат потихоньку ткнул локтем в бок другого и прошептал. «Узнаешь, кто это?» «Нет». «Беглянка с вершины». «Да ну!» «Точно. Я сам видел, как Лео Блю увозил ее отсюда». Солдаты колебались всего минуту, а затем набросились на Элизу, схватили и потащили на ферму. Девушка не сопротивлялась, покорно шла за ними, пряча злорадную улыбку. Разве могут глупые часовые догадаться, что сами того не желая ей помогают? В один миг построилась вся казарма, вызвали Гаррика, начальника гарнизона. Элиза незаметно осмотрелась. Дом Ассельдоров совсем обветшал, похоже, здесь давно никто не жил. Чтобы скрыть замешательство, она приподняла воротник. Куда подевалась семья Ассельдор? И главное, где теперь Иза Ли? Гарик выбежал во двор, потирая руки. Побег Ассельдоров вызвал страшный скандал, и с тех пор ему никак не удавалось загладить вину в глазах Джо Мичи и Лео Блю. А тут такая исключительная удача, поймана сбежавшая невеста самого Лео. «А я и не знал, что вам удалось сбежать», — захихикал он. «Вот и я ничего не слышала о побеге», — мгновенно нашлась Элиза. А я-то думал, он на вас женится. Я тоже, и не ошиблась. Так почему же солдаты притащили вас, будто пленницу? Со светской улыбкой Лиза недоуменно развела руками. Я удивляюсь, любезный. Простите, как ваше имя? Гарик. Она протянула ему руку для поцелуя. Очень приятно, господин Баррик. Лео столько о вас рассказывал. Начальник гарнизона был польщен и обезоружен. Юная дама держалась абсолютно непринужденно и так изменилась. Превратилась в изнеженную, капризную, своенравную принцессу. Он не осмелился прикоснуться к ее руке. «Я лично доставлю вас к Леоблю». «Он вам обрадуется, не сомневайтесь, но думаю, что тут же отрубит вам голову». «Как? Что вы сказали?» От неожиданности он поперхнулся. «Повторяю, Лео не станет с вами церемониться, узнав, какой прием?» И Лиза сделала паузу, небрежно стряхнув дорожную пыль с мехового воротника пальто. «Узнав, какой прием вы оказали госпоже и Лизе Блю», — закончила она почти с торжеством. У схвативших ее часовых глаза полезли на лоб от удивления. «Неужели это она?» «Лео был удивлен тем, что вы пренебрегли приглашением на нашу свадьбу, господин Баррик». Начальник гарнизона застучал зубами от страха. «Гарик», — робко поправил он, — «ну да, простите, никак не запомню ваше имя, хотя Лео столько раз повторял, что некий Гарик едва ли доживет до весны». «Так вы теперь и вправду госпожа Блю?» «Полагаю, мой муж сюда еще не прибыл?» «Нет, госпожа Блю». «Досадно. Пожалуйста, скажите своим людям, чтобы они не выщипывали мех из рукавов моего пальто». «Немедленно отпустите госпожу Блю». Начальник гарнизона чуть не плакал. «Поверьте, мне так стыдно, обидно, мне так...» «Не стоит. Ну, не стоит рассыпаться в извинениях, любезный. Лучше скажите, есть ли у кого-нибудь здесь мозги?» Гарик окончательно растерялся. «Что, простите?» «Мозги. Мне нужно узнать нечто важное, а для этого потребуется человек с мозгами». «Возможно, я подойду?» И Лиза расхохоталась. Начальник гарнизона натянуто захихикал в ответ. «Вы?» Она засмеялась еще громче. «Да вы шутите!» Гарик покраснел. Никто еще не оскорблял его так при подчиненных. «Ладно, попробуем», — выдержав паузу, снисходительно согласилась Элиза. «Отвечайте, где люди, которые прежде жили на этой ферме?» У начальника гарнизона начался нервный тик. Глаза забегали, как встревоженные мухи, затем склонились к носу, и он пролепетал. «Эти люди уснули, госпожа Бла...» «То есть я хотел сказать, эти люди улизнули, госпожа Блю...» «Неужто?» «Все до единого». «Нет, тут есть один». «Да-да, я внимательно слушаю». «Мальчишка еще здесь». «Мальчишка?» «Если бы не его шалости...» «Где он?» «Заперт в подвале». «Немедленно покажите его мне». «Боюсь, он вам не понравится. Мы ведь о нем позабыли». Начальник гарнизона отвел Элизу к люку. Солдаты... долго разыскивали ключи, крышку давным-давно не открывали, и теперь она не поддавалась. «Выломать ее?» — приказала Элиза. В первое мгновение дневной свет ослепил Мо Асельдора, привыкшего к темноте. Начальник гарнизона не выпускал его из подвала с тех пор, как сбежали его родные. К счастью, здесь оставались кое-какие припасы. Мо думал, что никогда больше не увидит солнца. Когда его вытащили, он узнал голос Элизы, кричавшей на солдат, но от слабости не мог произнести ни слова. Юноша не понимал, что происходит, только чувствовал, что его куда-то несут, укрывают, а затем ноздри защекотал свежий лесной воздух. Его увозили на санках. Мо Асельдор проспал целые сутки. Очнувшись, он увидел большие глаза Элизы, склонившиеся над ним. Девушка закутала его в теплое одеяло, уложив на сани с перьевыми полозьями. На ферме она торжественно пообещала начальнику гарнизона, что не расскажет Лео о его чудовищной оплошности. «Вы вправду меня прощаете?» — скулил тот. «Да. Но при одном условии: вы отпустите мальчишку со мной, пусть прогуляется». Сейчас Элиза напоила Мо теплой водой, Остановившись на белой заснеженной поляне, и сквозь переплетение ветвей он видел чистое небо. «Куда мы едем?» — с усилием проговорил Мо. «К моей маме», — спокойно ответила Элиза. И потащила санки дальше по талому снегу.